Глава 6. Уровень 5. Человек в мире ИИ, роботов и новых сценариев будущего. Зачем вообще говорить о будущем, если мы только что разобрали практику? К этому месту книги вы уже прошли весь технический маршрут. Научились нормально разговаривать с ИИ, а не просто что-то спрашивать в чате. Увидели, как устроен продвинутый промпт-инжиниринг и чем он отличается от случайных запросов. Разобрали простых агентов и поняли, как превращать модель в отдельного специалиста под задачу. Сделали шаг к системам и автоматизациям, когда ИИ включен в цепочку действий, а не работает отдельно. Разобрались, из чего вообще состоит инфраструктура ИИ. Энергия, чипы, дата-центры, модели, интерфейсы. И почему за все это уже идет глобальная борьба? Этого достаточно, чтобы сегодня быть на голову выше среднего пользователя. Но дальше возникает неудобный вопрос, от которого нельзя уйти. В какой мир вы все это сейчас строите? Одно дело – настроить себе пару агентов, собрать несколько автоматизаций и облегчить текущую работу. Совсем другое – посмотреть на горизонт 10-20 лет и честно спросить себя, что будет с профессиями? Как изменится экономика, если ИИ и роботы станут инфраструктурой? Какую роль в этом всем сыграет государство? Что будет с энергией, чипами и доступом к самым мощным моделям? И главное, кем вы будете в этих сценариях? Уровень 5 – это не про новые фишки ИИ. Это уровень, на котором вы перестаете смотреть на ИИ как на набор инструментов и начинаете видеть его как среду будущей жизни и работы. В этой главе мы не будем строить утопии или антиутопии. Задача проще и честнее – описать несколько наиболее реалистичных сценариев ближайших десятилетий, показать место ИИ, роботов, энергии и государства в этих сценариях и на этом фоне обозначить позицию человека, который прошел 5 уровней из этой книги. Что уже происходит? Краткий взгляд без паники. Прежде чем говорить о будущем, стоит зафиксировать, что уже наблюдается сейчас. В середине 2020-х. Работа и профессии. Свежий отчет World Economic Forum 2025 года оценивает, что к 2030 году под влиянием технологий, демографии и геополитики будет затронуто около 22% рабочих мест. Примерно 170 миллионов новых ролей появится, и 92 миллиона исчезнут или радикально изменятся. То есть вопрос не только в исчезновении профессий, а в перестройке их содержимого. То, что сегодня считается рутиной, завтра либо уйдет к машинам, либо станет минимальным уровнем входа. Параллельно исследования по рынку труда показывают, что до трети текущих задач в развитых экономиках можно автоматизировать или существенно изменить к началу 2030-х годов, если компании будут внедрять ИИ и роботизацию системно. Это не означает, что 30% людей останутся на улице. Это означает, что структура занятости будет двигаться, и та часть работы, которая строится на повторяющихся, формализуемых операциях, будет даваться ИИ и роботам все чаще. Энергия, дата-центры и чипы. ИИ – это не облако в вакууме, а очень материальная история. Дата-центры, железо, электростанции, сети. Только в США, по данным энергетических и аналитических отчетов за 2024-2025 годы, дата-центры потребляют уже около 4% всей электроэнергии страны. И прогнозы на 2028-2030 годы говорят о том, что доля может как минимум удвоиться, а в некоторых сценариях почти утроиться, прежде всего из-за ИИ нагрузки, тяжелых моделей, GPU-кластеров и систем охлаждения. Это создает новые оси мировой экономики. Те, у кого есть доступ к дешевой и стабильной энергии. Те, кто контролирует производство и поставки мощных чипов. Те, кто умеет эту инфраструктуру превращать в продукты и сервисы. Не случайно крупнейшие игроки ИИ сегодня – это не только разработчики моделей, но и поставщики вычислительных мощностей, строители гигантских дата-центров и компании, вкладывающиеся в собственные источники энергии, включая интерес к атомной энергетике как стабильному источнику для ИИ-нагрузок. Роботы, и второе тело ИИ. Мы привыкли к тому, что ИИ живет в экранах, в лентах рекомендаций, поиске, навигации, рекламных системах. Но 2020-е принесли заметный поворот к ИИ в теле. Интеллект начинает переезжать в роботов, дроны, автономный транспорт, фабричные линии и бытовые устройства. От индустриальных роботов на заводах мы постепенно идем к более универсальным системам. Логические роботы, роботизированные склады, роботы-курьеры, а затем и гуманоидные роботы, способные работать в среде, изначально спроектированной под человека. Илон Маск в 2024 году на одной из конференций заявил, что к 2040 году может существовать как минимум 10 миллиардов гуманоидных роботов стоимостью в диапазоне 20-25 тысяч долларов за единицу. И роботов может стать больше, чем людей на планете. Эксперты спорят, насколько реалистичен такой масштаб к указанному сроку. Но сам вектор очевиден. Роботы перестают быть исключительно железом для заводов и постепенно переходят в сферы. Логистика, транспорт и складирование. Строительство. Обслуживание и уход. Бытовые задачи. Сервис и безопасность. Важный момент. Как только роботы становятся массовыми и относительно доступными, возникает новая конкуренция. Уже не только человек против ИИ-модели, а человек против связки ИИ плюс физического робота. Четыре сценария будущего. Не как пророчество, а как рамка мышления. Никто не может честно сказать, как будет точно. Но можно описать несколько сценариев, которые уже обсуждаются и на уровне корпораций, и на уровне государств, и на уровне исследователей. Отдельный человек не выбирает сценарий для всего мира, но он может понять, к какому сценарию больше всего тяготеет его страна, его отрасль и его личная стратегия. Сценарий первый. Общество относительно благосостояния. В этом варианте автоматизация ИИИ радикально удешевляют производство многих благ. Бывшие корпорации и государства вынуждены, как из-за политического давления, так и из-за прагматических соображений, делиться частью выгоды. Появляются устойчивые механизмы вроде универсального базового дохода, расширенного социального пакета, бесплатного или почти бесплатного доступа к важным сервисам, образованию, базовому здравоохранению и ИИ-ассистентам. В дискуссиях о будущем все чаще появляется идея, что универсальный базовый доход UBI или его аналоги могут стать логичным ответом на технологическую безработицу. Если машины ИИИ генерируют значительную часть ВВП, то дивиденды от этого могут перераспределяться в пользу граждан. В этом сценарии человеку не нужно выживать за счет работы любой ценой. Экономическая мотивация смещается от работать, чтобы не умереть, к работать, чтобы реализоваться и влиять. ИИ становится вроде чем-то новой инфраструктуры, как интернет сейчас. Но у этого же сценария есть слабые места. Кто контролирует распределение этого изобилия? Насколько базовый доход не превращается в инструмент контроля и пассивности? Не появляется ли новый слой зависимости? Уже не от работодателя, а от государства и технологических платформ. Сценарий 2. Платформенный феодализм. Здесь акцент смещается на концентрацию власти. Контроль над чипами, дата-центрами и самыми мощными моделями сосредотачивается у небольшого числа стран и корпораций. Доступ к топ-мозгам ИИ становится новым ресурсом, более важным, чем нефть. Остальные страны и компании вынуждены покупать доступ к вычислительным мощностям и моделям, как услугу на условиях владельцев инфраструктуры. Часть аналитиков уже сейчас обсуждает риск того, что ИИ-инфраструктура может превратиться в форму цифровой ренты. Ты не настолько конкурируешь, сколько платишь за право пользоваться интеллектом, который тебе не принадлежит. В таком сценарии те, кто контролирует платформы, задают правила игры. Издержки на выходы из системы растут. Твои данные, процессы и бизнес-процедуры – все сильнее завязаны на одного провайдера, и смена платформы требует времени, денег и серьезной перестройки. Государствам и компаниям приходится выбирать – либо строить свое, что очень дорого, либо зависеть от чужого. Человек в таком мире сталкивается не только с вопросом «что я умею», но и с вопросом «в чью экосистему я встроен и на каких условиях». Сценарий 3. Техноавторитаризм. В этом варианте главная линия не экономика и не изобилие, а контроль. Государства и крупные корпорации используют ИИ для тотальной аналитики, для постоянного мониторинга поведения граждан и сотрудников, для системы цифровых рейтингов, допуска к услугам, возможностям, перемещению. Чем больше автоматизации и роботов, тем проще управлять материальными процессами, и тем больше соблазн управлять людьми как элементами системы. Риски этого сценария. Усиление цензуры. Подавление неудобных форм поведения, творчества, несогласия. Зависимость не только экономическая, но и поведенческая. Через алгоритмы, рейтинги, доступ к платформам. Этот сценарий уже частично проявляется в разных странах в виде систем наблюдения, рейтингов благонадежности, предиктивной аналитики преступности и тому подобное. Вопрос в том, насколько дальше государства будут готовы и способны в этом направлении идти. Сценарий 4. Многополярная фрагментация. Здесь мир распадается на несколько крупных блоков. Каждый со своим набором моделей, правилами доступа, законами об ИИ, стандартах приватности. Свои облака, свои цифровые валюты, свои регуляции. Ограничения на трансграничную передачу данных и обучение моделей. Человеку в этом мире приходится жить в условиях цифровых границ, почти как сейчас в условиях визовых режимов и санкций. С другой стороны, именно в таком мире появляются карманы свободы. Не один глобальный центр, а несколько конкурирующих подходов, между которыми можно маневрировать. Роботы как новый класс участников экономики. Отдельная линия, которую нельзя игнорировать – физические роботы. Если ИИ-агенты и модели – это мозги, то роботы – это тела, в которые эти мозги будут все плотнее встраиваться. Где роботы появятся раньше всего? Не нужно ждать 2040 года, чтобы увидеть изменения. Уже сейчас роботы постепенно занимают склады и логистику, автоматизированные комплексы, сортировка, перемещение. Производство. Роботы, которые можно обучать новым операциям быстрее, чем человека. Сферу доставки. Роботы-курьеры, дроны, автономный транспорт. Строительство и инфраструктуру. Роботизированные системы для кладки, уборки, инспекций. Уход и сервис. Телесные ассистенты для пожилых людей, людей с ограниченными по здоровью. Гуманоидные роботы – это лишь один из вариантов формы. Куда важнее тенденция. Там, где есть физический повторяющийся труд, связка ИИ плюс робот будет постепенно вытеснять человека. По заявлениям крупных игроков, включая Tesla и ряд китайских компаний, ставка на гуманоидов делается именно потому, что такой робот может работать в мире, построенном под человека, без тотальной перестройки инфраструктуры. Робот как экономический объект. Если цена массового робота действительно опустится до уровня хорошего автомобиля, а его производительность окажется выше, чем у среднего человека в части физического труда, счет начнет идти очень быстро. Бизнесу становится проще купить роботизированный парк, чем содержать большой штат работников, которым надо платить отпускные и больничные, и которые работают только 5 дней в неделю в одну смену. Страны с дешевой рабочей силой теряют важную часть конкурентного преимущества. Миграционные потоки меняются. Это не значит, что люди не нужны. Это значит, что спрос на человеческий труд будет двигаться к сферам, где нужна ответственность и принятие решений, где важны доверие и человеческое взаимодействие, где требуется интеграция разных областей знаний, где ставка на гибкость, а не только на повторяемость. Робот как актив. Второе тело, которое может работать за вас. В какой-то момент разговор о роботах перестанет быть разговором про технологии и станет разговором про личные активы. Довольно реалистичный сценарий ближайших десятилетий. У вас будет возможность купить робота за условные 5-40 тысяч долларов, и он будет работать вместо вас, не в метаморфическом, а в прямом смысле. Форматов будет несколько. Первый. Физический робот. курьер, складской помощник, уборщик, садовник, помощник по дому, сиделка, беспилотное авто. Все, что можно описать в сценариях и регламентах. От доставки до обслуживания помещений, внешней среды и большинства других процессов. Второе. Онлайн-роботы. По сути, ИИ-агент, который отвечает клиентам, обрабатывает заявки, ведет первичную поддержку, торгует по заданным алгоритмам, создает контент, анализирует, прогнозирует, систематизирует, выполняет рутину в цифровых процессах. Таких вторых тел можно будет использовать под свои задачи или сдавать в аренду, так же, как сейчас дают квартиры, оборудование или вычислительные мощности. На этом фоне экономика совместного пользования выйдет на новый уровень. Если сегодня мы делим между собой квартиры, офисы и обычные машины через каршеринг, то завтра объектом этой Sharing Economic 2.0 станут роботы и робомобили. Вы можете покупать физического робота или робомобиль и не только использовать его для своих задач, но и сдавать в аренду платформам, когда он вам не нужен. Днем робомобиль отвозит вас навстречу, а остальное время работает в такси и доставке. Ваш ИИ-агент обрабатывает не только ваши заявки, но и задачи других компаний, принося вам долю с каждой операции или арендную плату. На рынке появятся парки роботов, куда люди могут подключать своих железных и цифровых работников так же, как сейчас подключают квартиры к посуточной аренде. Формально это все будет выглядеть очень знакомо. Платформа, пользователи, владельцы активов. Но предмет аренды изменится. Вместо жилья и обычных машин – роботы, робомобили и ИИ-агенты, которые работают за вас и за других. Реклама будущего будет звучать примерно так. Купите робота, ИИ-агента за $5000. Средняя окупаемость – 9-18 месяцев. Дальше он приносит вам пассивный доход. Логика проста. Робот выполняет стандартизированную работу. Работает по 10, 16, 23 часа в сутки. Платформа подает ему заказы. Вы получаете долю с его заработка, а оператор инфраструктуры забирает свое за сервис, ремонт и загрузку. Отдельная линия – автономные автомобили. Если довести нынешние эксперименты до массового состояния, появится еще один сценарий. Утром ваш автомобиль с автопилотом отвозит вас в офис, если он еще есть в привычном смысле. Или к клиенту, фитнес-зал, салон красоты или биохакинг-центр. После этого вы уже не держите его на платной парковке мертвым весом. Машина уезжает работать в режиме такси, выходит в парк платформы и весь день перевозит людей. После обеда она забирает вас обратно. Ночью снова выходит на линию, если она вам не нужна. В таком мире речь идет уже не просто о машине для личного пользования, а о гибриде. Часть времени – ваш личный транспорт. Часть времени – актив, который приносит доход. То же самое можно сделать и без личного использования. Вы покупаете одну или несколько self-driving машин. Подключаете их к платформе. Машины круглосуточно ездят в такси, доставке, корпоративных перевозках. Вы получаете часть выручки. На бумаге это выглядит идеально. Купил машину или робота, отдал в работу, через 9-18 месяцев отбил вложение. Дальше идет пассив. Но в реальности встанут те же вопросы, что и с любыми активами. Загрузка. Будет ли у вашей машины или робота реальная очередь заказов, или они будут простаивать? Конкуренция. Если таких роботов-владельцев много, ставка за поездку и заказ падает. Издержки. Ремонт, страховка, обновления, простои, штрафы, риски. Регуляция. Кто допускает роботов и автопилоты на улице? Как считаются лицензии, налоги, ответственность? Управление. Кто на самом деле контролирует поток заказов? Вы или платформа? По сути, и роботы, и self-driving авто, и ИИ-агенты становятся новым типом активов, как когда-то недвижимость или производственное оборудование. Только они гораздо мобильнее, подключены к платформам и зависят от инфраструктуры сильнее, чем кажется в рекламных буклетах. Поэтому ключевой вопрос здесь не «окупится ли модель за 9 или 18 месяцев?» Вам обязательно так будут продавать. А другой «я просто покупаю модного робота, авто, агента в надежде на пассивный доход или понимаю, в какую систему я захожу, кто контролирует правила и на каких условиях я в этом участвую?» В логике этой книги ответ очевиден. Робот, автопилот или ИИ-агент – это всего лишь еще один узел в вашей системе. Если вы мыслите как архитектор, вы видите не только железо, но и платформы, потоки, регуляцию. И вместо того, чтобы верить в окупаемость по презентации, вы считаете, в каком сценарии это действительно усилит вашу жизнь и работу, а в каком делает вас зависимым придатком чьей-то платформы. Роль государств. От регуляции до UBI. Государства реагируют на ИИ неоднородно. Но несколько линий уже видны. Регулирование и доступ. В ряде стран идет активная работа над законами, регулирующими использование ИИ в критических областях. Здравоохранение, финансы, безопасность, управление инфраструктурой, нормами хранения и обработки данных, ограничениями на использование ИИ для наблюдения за гражданами, требованиями к прозрачности моделей и ответственности за их использование. Это две противоречивые линии. Защита граждан от злоупотреблений. Одновременно соблазн использовать ИИ как инструмент контроля. UBI и перераспределение. На фоне дискуссии о будущей автоматизации и возможной технологической безработице обсуждение базового дохода усиливается. Одни видят в UBI логичный ответ на рост производительности и концентрацию капитала. Другие – риск закрепления неравенства, если базовый доход будет минимальным успокоителем на фоне растущего богатства верхушки. Важно понимать, базовый доход – это не обязательное будущее, а политический выбор. И в разных странах он может выглядеть по-разному. От прямых выплат всем гражданам до более мягких форм. Сильные субсидии, бесплатные сервисы, гарантированный доступ к образованию и ИИ-инфраструктуре. От этого выбора будет зависеть, станет ли автоматизация источником массового стресса и обесценивания людей, или основой для новой социальной модели, где у людей появляется время и ресурс на развитие, творчество и общественно значимую деятельность. AGI и суперинтеллект. О чем вообще спорят? Чтобы разговор про будущее не превращался в набор страшилок и мемов, стоит один раз спокойно развести термины. Сегодняшние системы – это уже не игрушечный ИИ из начала 2020-х. Модели умеют писать и редактировать тексты, работать с кодом, находить и править уязвимости в коде, анализировать документы и данные, генерировать изображения, очень реалистичные видео, голос. Управлять цепочками действий через плагины, агенты, внешние сервисы. Это мощный, но все еще ограниченный интеллект. Он живет внутри архитектуры моделей, рамок контекста и тех инструментов, к которым у него есть доступ. AGI – общий искусственный интеллект. Это гипотеза следующей ступени. Ее можно описать так. Система понимает мир не только как набор символов, а как связанное пространство задач и контекстов. Устойчиво решает широкий спектр задач на уровне компетентного человека. Переносит навыки между областями. Из программирования в аналитику. Из текста в планирование действий. И так далее. Способна сама предлагать разбиение сложной цели на подзадачи и выбирать стратегии. Еще выше – идея суперинтеллекта. Систем, которые значительно превосходят человеческий интеллект по скорости, глубине анализа, охвату данных и качеству решений. В профессиональных сообществах сейчас нет согласия. Кто-то считает, что мы уже стоим на пороге AGI или даже частично за него зашли. Кто-то убежден, что до настоящего AGI впереди еще десятилетия, и нас ждет длинный период очень мощного, но все равно узкого ИИ. Кто-то обсуждает риски суперинтеллекта и необходимость жесткой регуляции еще до того, как такие системы реально появятся. Для вас, как для читателя этой книги, важны не сами споры, а несколько практичных выводов. Первый. Не будет ни одного бога ИИ. Гораздо более реалистичный сценарий – не один всесильный интеллект, а множество сильных систем, принадлежащих разным игрокам и конкурирующим за ресурсы – электричество, чипы, данные, внимание людей, политическое влияние. Второй. Чем умнее системы, тем жестче конкуренция за точки привязки к реальности. Даже если завтра появится условный AGI-конструктор бизнеса, за поставку сырья, логистику, клиентов, лицензии и человеческое внимание все равно будут бороться живые компании, государства и люди. Мир не превратится в идеально управляемый симулятор. Третий. AGI не отменяет вопроса, кто задает рамки. Даже самый мощный интеллект работает внутри заданных ограничений. Что считать допустимым, а что нет? Какие цели приоритизировать? Ради чего вообще это делается? Эти рамки – политическое, культурное и этическое решение людей, а не чистая математика. Четвертый. Ожидание момента AGI – плохая стратегия жизни. Если вы решите ничего серьезного не менять, пока не появится настоящий AGI, больше всего вы рискуете именно в переходный период, когда текущие модели уже умеют очень многое, а ваш рынок, профессия или бизнес уже перестраиваются. Суперинтеллект и миф о волшебной кнопке «Сделай мне бизнес». Когда люди слышат слова AGI, суперинтеллект или ИИ, который умнее всех людей сразу, почти всегда всплывает одна фантазия. Я однажды могу сказать: «Построй мне компанию на $1 000 000 в месяц. ИИИ все сделает сам». В этой картинке суперинтеллект – это что-то вроде всесильного цифрового джина. Достаточно правильно сформулировать желание, и дальше остается только смотреть, как на счет падают деньги. Проблема в том, что реальный мир устроен иначе. Даже если допустить, что у нас появится доступ к системам уровня суперинтеллекта, почти наверняка будут выполняться сразу несколько условий. Первое. Вы будете не единственным, кто к нему подключен. Если у вас есть доступ к условному мега-ИИ-архитектору бизнеса, то он есть и у какого-то числа других людей и компаний. Запрос «Сделай мне компанию на 1 миллион в месяц» перестанет быть уникальным через 5 минут. Второе. Бизнес-ландшафт станет радикально подвижным. Суперинтеллект, который умеет быстро придумывать и запускать компании, будет одновременно создавать новые ниши, тут же их насыщать, перезапускать конкурентов. Мир превратится не в статичную доску, а в постоянно меняющийся, роящийся рынок, где устойчивые преимущества держатся недолго. Третье. Ограничения никуда не денутся, просто сменят форму. Даже если ИИ сможет проанализировать рынок, спроектировать продукт, собрать команду других ИИ-агентов, настроить автоматизации, запустить маркетинг, все равно останутся узкие места. Внимание людей, регуляция, ресурсы, социальное доверие, культурные контексты. Эти вещи нельзя просто оптимизировать до бесконечности. Там, где появляются люди, появляются и сложные границы. Четвертое. Чем мощнее интеллект, тем выше конкуренция за точки привязки к реальности. Если сотни ИИ-систем одновременно пытаются покупать рекламу, выкупать сырье, занимать логистические мощности, привлекать одних и тех же клиентов, выигрывать будут не те, у кого самый умный ИИ, а те, кто лучше встроен в реальные сети – человеческие, инфраструктурные, культурные. И здесь важен главный спойлер, о котором эта книга говорит прямо. Даже если появится суперинтеллект, это не превратит мир в игру с одной кнопкой «Сделай мне миллион». Скорее всего, мы придем к другой реальности. Мощных интеллектов будет много. Бизнес-ландшафт будет более плотным и изменчивым. Готовые бизнесы, созданные ИИ, будут быстро конкурировать друг с другом и устаревать. А ценность человека сместится в сторону выбора направлений, смыслов и экосистем, в которые он себя встраивает. Суперинтеллект может убрать большую часть технических барьеров входа, удешевить запуск идей, взять на себя 90% операционки. Но он не отменяет вопросов. А во что я хочу вкладывать свою жизнь? Какую роль я выбираю в этой новой экономике? Какие системы я строю вокруг себя и с кем? В книге мы сознательно делаем другой выбор. Мы не учим вас ждать тот момент, когда придет идеальный ИИ и все за вас сделает. Мы учим вас становиться человеком, который умеет работать с любым уровнем ИИ, от сегодняшних моделей до гораздо более сильных, и оставаться субъектом, а не придатком к чужому алгоритму. Где в этих сценариях человек с 5 уровнями ИИ? В этой книге мы все время возвращались к одной мысли. ИИ – это не конкурент человеку вообще, а усилитель конкретного человека. Теперь, когда вы видите общие контуры будущего, важно честно ответить на вопрос. Если все, что описано выше, хотя бы частично реализуется, что дает вам освоение 5 уровней работы с ИИ? Независимо от сценария. Во всех описанных вариантах, от общества благосостояния до платформенного феодализма, общим остается несколько вещей. Первое. Объем рутинного труда будет сокращаться. Там, где процесс можно описать и формализовать, ИИ и роботы будут заходить все глубже. Второе. Роль человека смещается в сторону архитектуры, координации, ответственности. Кто-то должен ставить задачи, выбирать инструменты, проверять, корректировать, принимать важные решения и отвечать за последствия. Третий. Ключевой ресурс – не умение нажимать кнопки, а умение строить свои экосистемы ИИ и встраивать их в реальные контуры жизни и работы. Человек, который останавливается на уровне «я умею писать промпты», остается, по сути, ручным интерфейсом к модели. Он может решать отдельные задачи, но его эффективность всегда упирается в количество собственных часов и внимания. Как только задач становится больше, чем он физически успевает прогнать через себя, его преимущество тает. Человек, который доходит до уровня агентов и систем, играет в другую игру. Он один раз продумывает, как должен работать процесс, настраивает связку ИИ-агентов и автоматизаций, и дальше эта связка работает уже без его постоянного участия. В мире относительного благосостояния это дает свободу. Базовые задачи закрыты, можно заниматься развитием, творчеством, семьей. В мире жесткой конкуренции это дает выживаемость. Пока одни по-прежнему пишут запросы, он управляет конвейером из людей, ИИ и роботов, который стабильно приносит результат. Разные роли, один и тот же вопрос. Детально по ролям мы пойдем в следующей главе. Но уже здесь важно очертить рамку. Сотрудник в найме. Задача – не бояться, что ИИ заберет вашу работу, а научиться управлять тем, как он в нее встроен. Это значит, честно увидеть, какие ваши задачи можно отдать ИИ или автоматизациям. Отчеты, выписки, сводки, подбор вариантов, первичные ответы клиентам. Понять, какие части работы, наоборот, требуют именно вас. Общение с людьми, сложные случаи, конфликты, принятие решений. Научиться осознанно выбирать инструменты. Когда достаточно встроенного ИИ в Excel или CRM. Когда имеет смысл подключить мощную модель. А когда данные вообще нельзя выносить наружу. Уметь формулировать задачу ИИ так, чтобы он не что-то придумал, а помог вам принять взвешенное решение, собрать варианты, показать риски, подсветить аномалии. Ценность сотрудника растет не там, где он быстро пишет промпты, а там, где он умеет перестроить свою должность под реальные автоматизации, оставить за собой принятие решений и ответственность, а операции отдать системе. Предприниматель и владелец бизнеса. У вас 2 уровня игры, и оба про выживаемость. Первый. Использовать ИИ и роботов, чтобы разгрузить бизнес. Это может быть очень приземленно. ИИ-ассистент, который выступает первой линией поддержки клиентов. Автоматические воронки, которые собирают заявки и подогревают лиды. Системы, которые считают остатки, прогнозируют кассовые разрывы, напоминают о важных метриках. Даже офлайн-бизнесу это дает прямой эффект. Меньше хаоса, меньше ручного контроля, больше времени на стратегию и продукт. Второй. Не становиться заложником одной чужой системы. Речь не только о глобальных платформах, но и о повседневных зависимостях. Один маркетплейс, который в любой момент может поменять правила. Одна соцсеть, которая режет охваты. Один волшебный сервис СИИ, к которому привязаны все ваши данные. Навык предпринимателя здесь – видеть, где ИИ помогает, а где превращает бизнес в придаток чьей-то платформы. Дублировать критичные процессы. Забирать к себе базу клиентов и знания. Строить свои системы вокруг ИИ, а не внутри чьего-то черного ящика. Эксперты и фрилансеры. У вас есть развилка. Оставаться в роли рук, которые продают часы, тексты, макеты, монтаж. И все жестче конкурировать с ИИ и коллегами. Или перейти в роль человека, который продает результат и настроенную систему. Практически это означает не «делаю 10 постов в месяц», а «настраиваю и веду контент-систему под вашу задачу от идеи до аналитики с ИИ внутри». Не «пишу тексты на заказ», а «строю для вас работающую связку» ИИ-черновик, ваша экспертиза, финальный материал, автопубликация. Не «делаю лендинги», а «помогаю настроить воронку» ИИ-анализ ниши, прототип текста, тесты, докрутка. То есть вы зарабатываете не тем, что конкурируете с нейросетью за скорость, а тем, что собираете для клиента работающую систему, где ИИ – лишь часть конструкции. Человек в госсекторе. Здесь ИИ уже идет в самые разные места. Автоматическая проверка документов и заявлений. ИИ-подсказки в колл-центрах. Системы, которые анализируют массивы данных. От транспортных потоков до статистики здравоохранения. Вопрос для вас. Не «заменят ли меня ИИ на уровне бумаг», а «буду ли я тем, кто умеет с этим работать по-человечески?» Это про очень конкретные вещи. Понимать, какие задачи можно отдать системе, типовые запросы, сортировка, поиск ошибок, а какие требуют живого человека, сложные случаи, жалобы, нестандартные жизненные истории. Уметь объяснять гражданину, где решение приняла программа, а где человек и кто отвечает за результат. Видеть, когда ИИ ошибается или несправедлив, и иметь смелость мешаться. Участвовать не только в исполнении регламентов, но и в их обновлении. Предлагать, как переписать процессы так, чтобы людям было проще, и не только системе. Ценность человека в госсекторе будет расти там, где он становится переводчиком между живыми людьми и машинами и помогает делать государство не только цифровым, но и вменяемым. Общая линия. Освоение 5 уровней ИИ делает вас не потребителем технологий, а участником их архитектуры, как минимум, на своем участке реальности. Смысл уровня 5. Взгляд с балкона. Чем больше техник и инструментов появляется, тем легче потеряться в деталях. Еще один способ формировать промпты, еще одна модель, еще один инструмент автоматизации, еще один курс по ИИ для... Уровень 5 в этой книге не про добавление еще одной фишки, а про смену точки зрения. Это уровень, на котором вы держите в голове, во что превращается мир под влиянием ИИ, роботов, энергии и чипов. Понимаете, что разные регионы и страны могут проживать разные сценарии одновременно. Видите, что ваши личные решения, чему учиться, как работать, какие системы строить, делаются не в вакууме, а в контексте этих сценариев. Перестаете думать о себе как о человеке, который догоняет технологии, и начинаете думать о себе как о человеке, который строит свою траекторию в мире технологий. Как это связано с следующими главами? В следующих главах мы опустимся от уровня мира вниз, к вашему конкретному дню. Какие роли и навыки становятся ключевыми в такой реальности? И как по-честному провести аудит себя? Глава 7. Как разным людям, сотрудникам, предпринимателям, экспертам, госслужащим адаптироваться и использовать ИИ в плюс, а не в минус? Как монетизировать то, что вы уже умеете, не превращая себя в универсального консультанта по ИИ без лица? Глава 8. Как собрать свою личную экосистему «Человек плюс ИИ» и «Роботы» так, чтобы она помогала жить, а не выжигала, и занять позицию архитектора своей цифровой жизни? Глава 9. Уровень 5 – это точка, с которой вы видите и масштаб, и риски, и возможности. А дальше нам нужно сделать еще один шаг к тому, каким человеком быть в этом мире и какие решения принять уже сейчас.